Наташа не заметила, как заснула. Ей приснился Филипп. Он сидел рядом с ней и молчал. Она спрашивала его о чем-то, теребила его, кричала, но он не отвечал, а молча смотрел на нее, и взгляд у него был грустный и нежный. Она проснулась, когда стюардесса принесла обед. Как хорошо было во сне! Правда, и во сне ее терзала эта невыносимая тупая боль. Но во сне он был рядом, он смотрел на нее, и она так близко видела его лицо, его любимое лицо. Она отказалась от еды, но попросила вина и с жадностью выпила целый стакан. Через час она будет в Москве. Что будет, если у нее найдут конверт? Ее арестуют, и ей даже нечего будет сказать в свое оправдание. Впрочем, она и не подумает оправдываться. Ей все равно. Она почувствовала, как шасси ударилось о московскую землю. Все кончилось. Она встала, оглядела салон, будто окончательно прощаясь с Парижем, воздухом которого продолжала дышать в самолете, и вслед за пассажирами направилась к выходу. Ей довольно долго пришлось ждать, пока на резиновом транспортере покажется ее чемодан. Потом она встала в длинную очередь к таможеннику. Очередь двигалась медленно, и ей казалось, что с каждой минутой сил у нее остается все меньше и меньше. Когда очередь подошла совсем близко, она увидела, что таможенник, тот самый парень с рыжими волосами и веснушками, который улыбнулся ей в день отъезда, вспомнила, как счастлива она была в тот день, когда с тремя сотнями долларов улетала в Париж. Неужели прошло только 10 дней? Перед ней оставался один человек. Она приготовила декларацию и паспорт. Но таможенник долго не пропускал высокого гражданина с сутулой спиной, который стоял перед ней. Она пыталась вслушаться в их разговор, но ничего не понимала, и вдруг, подняв глаза, различила среди встречающих, столпившихся за символической оградой, Зинаиду Федоровну. Она не почувствовала радости, наоборот, ужасная тоска сдавила ей сердце. У матери такое счастливое лицо. Чего она ждет? И как обмануть ее? Разве можно ее обмануть? Человек с сутулой спиной наконец ушел. Наташа так и не узнала, что у него стряслось. Она поставила чемодан на маленький транспортер и положила перед таможенником паспорт с вложенной в него декларацией. «Хорошо съездили?» — улыбнулся он, рассеянно просматривая декларацию. «Хорошо, спасибо». Губы у нее дрожали. Он с удивлением посмотрел на нее и коротко сказал: «Проходите». Почему он пропустил ее, ничего не посмотрев и ни о чем не спросив?